Бремя учителя велико. Как ему тяжело бывает порою нести на себе несовершенство учеников. Как в большом, так и в малом. По всей цепи иерархии каждый наставник принимает на себя тягость неупорядоченного мышления ведомых и их недостатков. Учительство – подвиг. Наставничество – подвиг, если оно совершается не во имя свое, а во имя служения свету. Самоявленных учителей, тешащих свою самость и стремящихся поучать, достаточно много. Но когда ведущий говорит «доминует меня чаша сия», понимая, какую нагрузку и ответственность берет он на свои плечи, тогда начинается ступень истинного наставничества. Можно представить себе, чего стоят некоторые ученики, но вампиризм, возложение и пожирание психической энергии недопустимы.